Φουγγύρι εφυλακήν το σωματί μου και θύρα περιοχής περί τα κύρι μου. Наставление 104. На мне долг говорить, на вас слушать. Мое дело и мой подвиг неутомимы в том, чтобы всегда простирать к вам слово, напоминать вам о достодолжном и утешать в терпении благой жизнью вашей по Богу. Ибо если пастыри бессловесного стада по необходимости подъемлют труд, неспание и заботы блюдения вверенных им овец, изводя их на пажити и водя по ним, то сколь большая надлежит нужда мне, грешному, недостойно получившему начальство над вами, овцами Христовыми, иметь неусыпным око душевное. И возглашением слова, как некою свирелью, оглашать вас, указывая должное и полезное, и предостерегая от недолжного и пагубного. Но когда на мне лежит такое требование, то и вам непозволительно кое-как относиться к слову моему, но внимательно слушаться пастырского гласа моего. «Овцы мои, — говорит Господь, — гласа моего слушают, и по мне грядут. По чуждем же не идут, но бежат от него, яко не знают чуждага гласа. Это и ко мне, и к вам приложимо. Устами вы чтите меня, сердце ваше далеко от этого. Когда я сказал вам о тесноте в потребах и указал причин того, вы помирились с вашим положением, а потом роптать стали, особенно за то, зачем многие приемлются». Вот это я объясню вам. Бог питатель и поможет. Но зачем я предложил вам такое предисловие? Наперед скажу, да не будет тяжело для вас слово сие, что некоторые из вас устами чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня. Теперь объясню, зачем. Превзошла к нам теснота в телесных потребах по причине плохого урожая в предыдущие годы. Равно как причине наплыва лиц, посылаемых Богом из пучины мира в пристани обители нашей во спасение, а также по причине прибавки странноприимниц и других приютов, так как мы находимся в этом царственном городе. Я огласил об этом всех, и изъявляю глубокую скорбь и тяготящую меня заботу о способах удовлетворения потреб на текущий год, просил и умолял воодушевиться усердием на увеличение наших рукодельных произведений больше, чем положено у нас, напомянув при том, что нам, ищущим Царствия Небесного, всячески пристойно тещи путем тесным и прискорбным, на коем скорби и тесноты, алчбы и жажды, труды и поты, нагота и бедность и другое подобное, и присовокупив, что Бог нередко попускает нам подвергаться небольшим искушениям, чтобы испытать, какова любовь наша к Нему, и охотно ли мы переносим ради Его встречаемые прискорбности. Вы тогда показали себя, как подобает, и оправдали мои ожидания. Но как вы не имели истинного к Богу сердца и отблагодарили Его тогда только устами, то вскоре потом возроптали, тяготясь случившимся, и восстали не на Моисея какого-нибудь, а на меня грешного, приговаривая, зачем он столько набирает этих, когда не может пропитать, и какая в этом нужда, и кто принуждает его набирать такое множество. Вот сии слова надлежит мне говорить и возвестить правду Божию, и указать меч Божий, грядущий на таковых, да не взыщется от рук моих грешных кровь погибели их». И, во-первых, они не как настоящие сыны сказали, не обще со мною, зачем мы принимаем. Но как детище чужие и недобрые сказали, зачем он принимает. И тем исключили себя из общения со мною. Потом, хотя они так сказали, все же они и виновны и достойны осуждения. Потому что, как поется в псалмах, клеветаша на Бога и реша, и да возможет Бог уготовать и трапезу людям сим, таковому множеству. Разве я доставатель пищи? Разве я приношу плоды или наполняю житницы? И опять, разве я самопроизвольно и самовластно принимаю приходящих и умножаю братство? Не сам ли Господь и Бог, питатель есть мира, отверзающий руку свою и исполняющий всякое животное благоволение? Не сам ли Он говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам? Не сам ли воодушевлял малодушествующих, говоря: «Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их, коль ми паче вас маловери». Потом, через некоего премудрого, не он ли внушает: «Кто верова Господеве и постыдеся? Или кто прибысь в страсе Его и оставися? Или кто призва Его и презре и?» И опять, через Евангелие, не он ли обещает: «Грядущего ко мне не иждену вон?» И не он ли повелевает: «Оставите детей, приходите ко мне и не броните им, таковых бы есть Царствие Божие». Много и других мест Писания есть, согласных сим. Что ж вы восстаете на меня бедного и в языкоболии своем боесловите? Не ропщите, иначе подобно израильтянам, роптавшим в пустыне, и зато не вошедшими в землю обетованную, вы не войдете в Царствие Божие. Где когда было подобное у отцев наших? Напротив, все и нужду терпели, а другим все же не отказывали. Вы сами как были содержимы здесь, пришедшие сюда ни с чем? Почему не хотите теперь оказать милость другим? Псов, умирающих с голоду, не отгоняют, а вы прогнать хотите тех, за коих Христос умер. Не обещались ли вы со мною вместе все терпеть, а теперь что? Или забыли, что страдать есть удел наш? Покайтесь, я же не изменюсь. К тому же в делах сих и вы участники, ибо мы одно. Припомните, сколько раз Бог избавлял нас от нужды. Чего ж бояться, действуя по заповедям? Вы, как видится, некие израильтяне есть, избавленные от руки фараона невидимого и от горького плинфоделания в рабстве страстям, и от темного Египта мирской суеты, которые потом, при прохождении пустыни подвижнической прискорбной жизни, когда встретились тяжелые прискорбности, не возблагодарили Бога и не воздали славу Ему, чтобы ради такого доброго расположения пришло потребное по Божию промышлению, но возроптали на Бога, говоря, как бы лучше бы нам умереть в Египте, припоминая котлы египетские и разумея под ними каждый, что наиболее услаждало его в мире. Но вы знаете, что тогда пострадали такие работники. Никто из них не сподобился внести в землю обетованную, и кости всех их пали в пустыне. Боюсь, чада, не пострадать бы и нам того же, сделавши то же, что и они. Но тогда было девство скинии и закона. Ныне же совершенство благодати и истины Христовой. И сделали это не миряне, но из числа нас, востекших на высоту ангельской жизни. Где, когда при преподобных отцах наших обнаружен был такой ропот? Или кого из желающих спастись в их киновиях отказывались они принять по причине скудости в телесных потребах? Не паче ли всегда отворена была дверь их, не говорю для желающего отрещись от мира, но для всякого нуждающегося бедного? Не оставляли ли они относительно сего и особых завещаний по смерти своей? Знаете, какие были о сем распоряжении великого светила нашего Ефимия? Читаете, как это было у преснопамятных отцев наших Савы и Феодосия Великого и у преблаженного Пахомия? Случались ли у них оскудения? Неоднократно, и притом немалые. У одного, например, на Пасху не было потребного даже для совершения литургии, у других другим образом тоже бывало. Так многочастные и разнообразные иногда избыточествовали они, иногда оскудевали, но в том и другом случае благодарили Бога и благодушно терпели. Им спострадали и чада их истины в радости и веселье. Те же, которые не таковы, как тогда, так и теперь, подпадают под клятву и гибнут. Почему внимать надлежит, чад мои и братья? И вы сами, ропщущие, помяните, что не от своих трудов содержание имеете, и что, когда пришли сюда, ничего с собой не принесли. Тогда за то, что не пришлось вам возвратиться вспять, вы благодарили и славили Бога и нас. Как же неразумно, и не хотите вы теперь оказать другим то, что тогда сами получили, и дар, полученный вами, скупить и передать другим? Недружелюбные, несострадательные, безжалостные, псов бессловесных, умирающих с голода, если бы мы приняли, и то достойны были бы одобрения, ибо написано: что праведник милует души скотов своих. Людей ли разумных не принять? Общников одного с нами естества, братьей наших, умоляющих вести их в нашу пристань по кораблекрушении и спасти от крайней нужды тех, за коих Христос умер. Но ничего такого не помышляется неразумными. Не обещались ли вы умирать со мной за имя Господне? А теперь при малом стеснении в трудах и потребах отрицаетесь и пятитесь назад. Почему не паче понуждаете вы меня, чтобы ни один из приходящих бедных не отходил ни накормленным, ни напоенным и не получившим искомого пособия? Но вы только сами любите насыщаться и даже пресыщаться, есть рыбу, пить вино, не по две или по три красавули, а и с прибавкой, что запрещено отцами. Избывается на вас, что никто не может двум господам работать, чревоугодию, разумею, и боголюбию. Но, о несмысленные и костные сердцем, чтобы разуметь, что по всему заповеданному святыми отцами и мною грешным непрестанно напоминаемому, так подобает нам страдать и многими скорбьми в нити в Царство Небесное. Итак, покайтесь, что много и премного согрешили пред Господом. Я же не откажусь и не изменю. Но как начал, так и продолжать буду со всем радушием и горячим сердцем принимать всякого приходящего. Или не я только, но и заповедавший сие Господь. А потом и вы со мною, ибо мы едино есть мы все. Все вы делаете со мною, когда я нагого одеваю, озябшего согреваю, босого обуваю, бескровного ввожу в дом, голодного кормлю, жаждущего напояю. И все сие во имя Иисуса Христа, истинного Бога нашего, давшего себя во искупление грехов наших, веруя в неложность обетования Его, что не убиет гладом душу праведную, каковы ваши души, не роптавшие, ибо я не всех обвиняю. Радующийся об исполнении заповедей Божьих и об умножении братства, терпеливый при искушениях Божьих, от всего отказавшийся, и даже до смерти готовые стоять в деле Божьем. Посмотрите, к вам опять обращаюсь ненаказанные. Сколько раз Бог избавлял нас от крайних нужд, и каких благодеяний сподоблял по молитвам Отца моего и вашего, не подавал ли Он нам житы и вина во время оскудения, не подвигал ли Он добрых людей, и не отверзал ли их житниц на прокормление наше? Не посылается ли нам и доселе из сел, островов и городов мед, маслины, сыр, покровы, одеяния, золото от епископов, начальников и от самых в порфиру облеченных? Да простит вам Господь, и да соделает вас на будущее время более крепкими, дабы все перенося и претерпевая с прочими братьями, с ними вместе удостоились вы получить и венец правды». Наставление 105. Время теперь льстивое, весна, держите тело в руках. Добро с трудом приобретается, но у невнимательных легко расхищается, и что долгим временем стяжано, может быть потеряно от кратковременной небрежности. Посему внимайте себе, особенно в настоящее весеннее время, когда тело бывает подвижно, и плоть земля сущи. Ищет действовать по-земному. Земля, унавоживаемая и уточняемая, дает из себя произрастение по роду своему, то же и плоть, уточняемая разными яствами и питиями, сама собой воскипает сокрытыми в ней страстями. Возьмите же ее в руки и утесните, и, по слову апостола, угодие ей не творите в похоти, но, доставляя ей потребные в мере разумной, пребывайте так, чтобы жить в духе. Мера винопития и питания. Мера да будет для яств и для вина. Вино да приемлется по малому утешению. И то в дни праздничные, при утомительных крайних трудах, при болезнях и когда сходить куда надлежит не близко. В другое же время следует довольствоваться одной чашей и много-много двумя. Ибо знаете, что говорится о сем в Герондике. Относительно же брашен, говорю вам следующие слова апостола, да упразднятся брашна. Не с тем говорю, чтобы вы совсем отвратились от них, но желая, чтобы вы ели и пили благообразно, боголепно, спасительно для души и укрепительно для тела к совершению надлежащих дел. За воздержание блага небесные, пред коими здешние не благо. Разве не знаете, что за такое воздержание и лишение себя мирских удовольствий, мясоястий, винопитий, бань, теплиц и прочего такого, уготовляется вам божественный он и рай, имеющий древо жизни и воду бессмертия, услаждение духа и неизреченную красоту вечных благ? Для вас сокровиществуется там упокоение и всякое утешение. Еще мало елика и лика, туда достигнете вратами смерти и начнете ненасытно и вечно вкушать то и пить. И здесь же, если возьмем блага даже такие, какие в царских чертогах, они не сладость, а пища червей. Вкушение их не благоживотие, а безживотие. Услаждение ими не радость, а печаль, обрадование ими не обладание, а лишение. Наследие их подлинно суета суетствий, как изрек мудрейший Соломон, полно насладившийся утехами мира. Смотрите на дружину добродетелей вас окружающих, взирайте на небо, и все сносно будет. Вы имеете другинию воздержание, супружницу послушание, черями непорочной с девства и милостыню, священными отроковицами сокрушение и смирение. Воззрите на небо гор и увидите, где жилище наше, где глава наша и общий всех Отец Христос Господь, где град наш Вышний Иерусалим. Воистину, если все претерпите, победите. Если всем довольны будете, увенчаетесь. Если так скончаетесь, отверзутся вам двери Царствия Небесного. Наставление 106. Будем все терпеть в надежде блаженства вечного, по слову и примеру святого Павла. Ибо и мы, как он, поминутно встречаем, что потерпеть. Если будем это претерпевать, Божие благоволение будет на нас. Трудитесь и подвизайтесь, и на находящие на вас прискорбности в жизни вашей по Христе не смотрите, как на нечто чуждое, странное и против чаяния с вами случающееся. Разве пришедшие сюда из мира не исповедали вы пред Богом и избранными Его ангелами, что будете благодушны претерпевать всякую скорбь и тесноту, царствие ради небесного, во лжбе и жажде, хладе и наготе, в оскорблениях и поношениях и в других подвижнических тяготах? Лучше совсем на это не смотрите, а только терпите и терпите, взирая на блаженный конец сего. Конец же какой? Наследие Царства Небесного, обрадование вечными благами, вкушение бессмертия, блаженство жизни непрестающей, сыноположение, сладость райская и всякое другое утешение. Воистину достойно и праведно воззвал сем великий апостол, что недостойны страсти нынешнего времени, хотящей славе явитесь в нас. Он тогда ходил по всей вселенной, как среди львов и тигров, влачимый, раздираемый неверными, во лжбе и жажде, и в денноношных трудах, работая своими руками, чтобы не отягчить собою никого, но самому своим трудом добывать потребное и себе, и сущим с ним. Если и мы в тех обстоятельствах, в коих находимся, будем благодарны и терпеливо переносить все, благо нам, мы не будем лишены части его. Если же окажемся малодушными, недовольными и ропотливыми, то какое нам общение с теми, кто даже до крови подвязались против греха? И не окажемся ли мы в день он и достойными всякого посрамления, когда и малейших вещей не можем исполнить спокойно и как следует? Разумею, ни противоречивого послушания, ни ропотливого работания, ни горделивого услужения, благовременного молчания, разумного говорения, случайного перевода на другое послушание, соответствующего делу внимания и усилия, отсечения своей воли, благодарного подъятия наложенной епитимии, неослабного стояния на псалмопении и молитве ночной и дневной и терпеливого стихословия положенных на день псалмов. все сие и многое другое, чего и перечислить нельзя, если будем благопокорливо, благодушно и охотно принимать, претерпевать и исполнять, то прекрасно будет житие наше. И благоугождаемый тем Бог будет благоволительно взирать на вас и благословлять нас. Не дадим же себе отступать от такого образа жизни, и хотя бы каждый день надлежало нам умирать от того, приимем то радостно. Ни едино ни в чем же дающее притыкание, да служение наше беспорочно будет».